своих японцев там нет, предъявим ему медвежонка и призовем к ответу. Вдруг он признается. Все это так, но я не могу поехать в Нью-Йорк. Аямада представить себе не мог, что он поедет разыскивать преступников в другую страну, где все чужое и незнакомое. Да и денег на такую поездку у него не было. Аямада-сан, если вы разрешите, я сам поеду в Нью-Йорк. Вы? Я много раз бывал в Штатах, в Нью-Йорке у меня есть знакомые, там находится филиал нашей фирмы. За несколько дней я обернусь туда и обратно. Не, Мисан, вы серьезно? Я сейчас не расположен шутить. Моя жена настолько для вас, я в долгу перед ней. Конечно, не только чувство долга заставляло Ними действовать, но об этом не следовало лишний раз напоминать мужу Фумия. Вместо того, чтобы сидеть и дожидаться Кёхея, который неизвестно, когда вернется в Японию, лучше уж самим к нему слетать, и чем быстрее, тем лучше. Если Кёхей признается, обследование автомобиля даст дополнительные доказательства. Я ее муж, а сделать ничего не могу. В голосе Аямады слышалась горькая усмешка. Он глубоко переживал свою бездеятельность. «О чем вы говорите? Я заменяю вас в данном случае только потому, что знаком с тамошними условиями. К тому же у меня есть льготные билеты и свидетельства о прививках. Если поедете вы, формальности займут не меньше 2 недель. Так что не принимайте это близко к сердцу». Постарался утешить Аямаду Ними. Они приехали в Нью-Йорк и сразу затосковали. Ничего нового по сравнению с Токио в Нью-Йорке не было. Город контрастов, пожалуй, а в остальном такое же детище машинной цивилизации, что и Токио. Деловитость, роскошь и нищета, отчужденность, потоки машин, смрад и грязь, перенаселенность, лощеный фасад и разложение. Все эти привычные для Токио явления нашли свое место и за океаном. Им скоро приелись бесчисленные, но, конечно же, единственные в мире предметы туристических восторгов. Стоит привыкнуть, и высота небоскребов перестает поражать воображение. Ни искусства, ни красоты в них нет. Внимание Кёхея привлек лишь магазин по соседству с Таймс-сквер, где торговали порнографическими открытками, да еще кинотеатр порнографических фильмов. Жаль только, что Митика терпеть всего этого не может. В Токио можно развлечься где угодно, а в Нью-Йорке увеселительные заведения сосредоточены на Манхэттене. Вроде бы неплохо, что злачные места сосредоточены в одном районе, но все они на одно лицо. Такое впечатление, что ты все время в одном и том же кабаке. Наверное, в Нью-Йорке есть славные местечки, но отыскать их в незнакомом городе не так-то просто. В результате им приходилось довольствоваться занудными респектабельными ресторанами. Языка они не знали, и это еще больше ограничивало их возможности. «Да здесь тоски подохнешь». Кёхэй валялся на гостиничной постели и зевал. Ему надоели и Бродвей, и Пятая Авеню. Проснешься утром, и деваться некуда. Хорошо, хоть деньги еще есть. Не заниматься же целыми днями любовью. Проваляешься вот так 3 дня, а потом уж и смотреть на Митика тошно. Не то чтобы она тебе противна, а вроде вы заключенные в одной камере и уже плесенью покрылись. Так хочется чего-нибудь свеженького. Все равно чего. Нью-Йорк, громадный город из железа и бетона, превратился для них в постылую тюрьму. Нью-Йорк спланирован как-то чересчур геометрически. Он весь состоит из прямых линий и острых углов. Не город, а шахматная доска. С юга на север тянутся авеню, с запада на восток стриты и почти все улицы под номерами. А номера домов исчисляются сотнями. В каждом квартале с северной стороны нечетные номера, с южной — четные. Кёхею начинало казаться, что в громадном городе-тюрьме Нью-Йорке дома пронумерованы как камеры, и что у людей, как у заключенных, тоже должны быть свои номера. О, милые лабиринты Сетагаи и Сугинами, где номера домов не подчиняются никакой логике, где так легко заблудиться. А приятели, которых всегда можно встретить в кафе и забегаловках, Китидзёдзи или Синдзюку, как он соскучился по ним».